Глава 7. Макс чувствовал себя полным и абсолютным кретином. Зачем он набросился на Марго с обвинениями? Дурак. Ведь хотел всего лишь подойти поздороваться, равнодушно спросить, как дела, чтобы на самом деле показать ей, как сильно он вырос с тех пор, как они встречались в последний раз. Уже не сопляк, который мог лишь говорить красивые слова, а самодостаточный, обеспеченный мужчина, способный сделать счастливой любую женщину. Но увидев ее, такую далекую, вместе с Ником, и крышу снесло от всколыхнувшейся горечи их расставания. Этот день он помнил очень хорошо. После окончания школы, едва им исполнилось 18 лет, Макс снял квартиру, чтобы жить вместе, потому что тогда Рвов не представлял будущего без золотой девочки. На самом деле, она была его всем. Любимой женщиной, близким человеком, лучшим другом. Ему казалось, ничто и никогда не встанет между ними. В тот день они договорились пойти в ЗАГС, собираясь подать заявление. Макс отучился первый курс в институте и начал рассматривать возможность подработки, чтобы больше не пользоваться финансовой помощью родителей. Он сходил на собеседование, где вроде бы его кандидатуру встретили благосклонно, и, купив цветы, мчался к своей девушке полной надежд. Забежал на 4-й этаж, открыл своим ключом дверь, прошел в кухню и сразу увидел лист бумаги на столе. Больше всего убило то, что она написала слова Маяковского. Любовная лодка разбилась о быт. Будто это смешная шутка. И больше ничего. Никаких объяснений. Почему? Зачем? В чем он виноват? Неужели Макс не заслужил правды, сказанной в лицо? Если были проблемы, так нужно было их обсудить и найти выход. Но вот так. Поначалу он был в состоянии полной прострации. Мозг категорически не желал осознавать, что Марго ушла. По-настоящему, насовсем. Он, конечно же, сразу же бросился к ее отцу, который с сочувствием объяснил парню, будто девушка уехала покорять Москву. Земля перестала крутиться вокруг собственной оси. Макс не мог есть, пить, спать. Его постоянно угнетал тот факт, что он не понимал причины ее исчезновения. Все было хорошо, даже идеально. Что он сделал не так? Ведь это незнание было хуже, чем самая горькая правда, сказанная лично. Первым человеком, подставившим свое плечо, стала Наташка. Удивительно, но она, будучи подругой Марго, не имела ни малейшего понятия о планах бессердечной красотки. Каждый день девушка приходила к Максу. Готовила ему завтрак, стирала, убирала захламленную квартиру, потому что сам Орлов жил словно в пьяном бреду. Он настолько сильно любил пропавшую Марго, что впал в глубокую депрессию. И только Наташкины усилия вытащили его из заторможенности, вернув к нормальной жизни. В какой-то момент Орлов вдруг понял, верная подруга смотрит на него совсем с иным подтекстом. Это было странно. Он настолько привык не видеть других женщин, кроме Маргариты, что поначалу совсем не понимал, что с этим делать. Наташка все решила сама. Однажды вечером, когда был приготовлен ужин, они сидели на диване, веселясь над какой-то нелепой комедией. Она вдруг стала совершенно серьезной, а потом придвинулась ближе и поцеловала его. Макс плюнул на дурацкие сомнения, позволив девушке взять инициативу в свои руки. С того дня они стали встречаться. Новые отношения очень сильно отличались от прежних. В них было спокойно, уравновешено, без громких эмоциональных всплесков. Макса подобное положение вещей вполне устраивало, а уж Наташку тем более. Оказалось, что девушка любила его все эти годы, пряча свои страдания глубоко в сердце. Со временем Макс стал испытывать к ней что-то похожее на чувство, если не любви, то уж точно сильной привязанности. Правда, иногда ему снилась блондинка, которая, смеясь, манила в облачную даль. Тогда он просыпался, чувствуя, как сердце тоскует по той, которой нет рядом. Но мысли о золотой девочке Макс упрямо сминал, словно ненужный лист бумаги, и выбрасывал в мусорную корзину памяти. И вот она вернулась. От того, что Барби была так близко, все нутро Орлову переворачивалось с ног на голову. Он был уверен, любовь давным-давно прошла, но их встреча показала обратное. Сердце ныло и требовало ее. Единственную, неповторимую, самую лучшую на свете. Одна только мысль о том, что встреча Марго и Никитина не была случайной, сводила с ума, вызывала чувство обжигающей ревности. Такие сильные эмоции были им почти забыты. Наташку, например, Макс вообще никогда не ревновал. Мужчина раздраженно жал кулаки и встал с кровати. На улице был глубокий вечер. Он оглянулся. Среди смятых простыней лежала Наталья, которая после их выяснения отношений сделала все, на что только способна женщина, чтобы выбить дурные мысли из головы своего любимого. Да, ему было хорошо, приятно и комфортно. Их интимная близость напоминала море во время штиля. Но стоило вспомнить, что происходило между ним и Марго, как кровь приливала к тем местам, которые, по идее, сейчас должны насытившись и расслабленно отдыхать. Блондинка одним только взглядом ухитрялась его зажечь так, что он рвался повторить все виденные им сюжеты порнофильмов. Макс вышел из спальни, а потом спустился вниз. Маята в сердце не давала ему покоя. Он знал, что должен поговорить с Маргаритой. Даже не так. Орлов понимал, если не услышит от нее объяснений, просто двинется умом. И еще. Хотелось дотронуться до золотой девочки. Всего лишь дотронуться. Ощутить это волнующее чувство нервно возбуждающей дрожи, пробегающей сквозь позвонки. Макс убеждал себя, что ничего большего не произойдет. Что он только проверит, пропало ли то самое волшебство их близости. То затмевающее разум желание, которое Марго вызывала в нем раньше. И все. Только дотронуться. Орлов тихо открыл дверь, хотя на втором этаже, а уж тем более в закрытой спальне, где осталась Наташка, так не вовремя решившая переночевать вместе. И так ничего не было слышно. Оглядываясь, вышел на улицу и прокрался до самой калитки, будто вор. Он даже не заметил, как оказался возле высокого забора особняка, за стенами которого сейчас находилась его женщина. Макс тут же поморщился, мысленно давав себе подзатыльников. Ну какая она, к черту, его? Чужая, далекая, но все такая же прекрасная королева. Он осторожно тронул калитку, которая, скрипнув, отворилась. Действительно, от кого закрываться в этом городе? Орлов прошел по дорожке и замер перед входом. Дом был погружен в абсолютную темноту. Неужели спит? Дверь распахнулась, а затем на порожках появилась Маргарита. Девушка держала в руке свечку, которая своим робким огоньком придавала ее лицу какую-то одухотворенность и утонченность. «Макс?» Она явно его не ждала. А может, ждала, но кого-то другого? Внутри снова заворочилась крыса ревность. «Напугал. Я услышал, что вошел посторонний, думала, мало ли, вдруг опять какой-нибудь обиженный явился высказать за старые обиды». Марго усмехнулась, и Орлов сжал кулаки, изо всех сил сдерживая себя, чтобы не броситься к ней. «Почему ты без света?» Голос мужчины звучал хрипло, словно горло перехватил болезненный приступ удушья. «Так выключатели не работают. Главное, розетки нормально, а лампочки ни в какую. Надо посмотреть. Могу зайти завтра днем». Он замер, ожидая ее ответа. «Не думаю, что это хорошая идея. Наташе такой расклад точно не понравится». Максу безумно хотелось ответить, что плевать он хотел на чье-то мнение. Разве это все имеет значение, когда Марго стоит рядом, такая красивая, что перехватывает дыхание? «Скажи, почему ты уехала?» Он сам от себя не ожидал, что так откровенно задаст вопрос. «Почему?» Марго на секунду задумалась. «Потому что я бы испортила тебе жизнь. Это, наверное, жестоко прозвучит, но я тебя не любила. Была симпатия, привычка, влечение. Но всего этого мало для того, чтобы вместе и навсегда, как ты того хотел. Однажды я просто поняла это очень ясно. Поэтому собралась в один день и уехала. Наверное, нужно было сначала поговорить, объяснить всю ситуацию. Но я испугалась. А может, просто была слишком эгоистична, чтобы думать о ком-то, кроме себя. В любом случае, тогда и сейчас я знаю, что поступила правильно. Ты сам осознаешь мою правоту, как только отпустишь воспоминания о прошлом. А потом скажешь спасибо. Поверь, так и будет». «Спасибо? Ты неужели не понимаешь, насколько я тебя любил? Твой отъезд вывернул мне душу. Это как если сделать нормального, здорового человека инвалидом. Все годы мои мысли постоянно возвращались к тебе. Я даже с Наташкой иногда вдруг представлял твое лицо. Прекрати. Марго поморщилась от его слов. Не надо так говорить. Это не очень красиво по отношению к человеку, который стал для тебя поддержкой и опорой. Давно ли ты такая правильная? Макс почувствовал, как с глубины души поднимается жалочная злость. Помнится, раньше тебя не очень волновали чувства окружающих. Согласна, был такой грех. Меня и сейчас они не очень волнуют. Просто я сама не хочу быть дрянью. Не ради кого-то, ради себя. И тут Макс не выдержал. В два шага он преодолел расстояние между ними, взлетел по порожкам и прижал Марго, уткнувшись носом в ее волосы. Как же божественно она пахла! Как же неимоверно приятно ощущать ее тело, замершее в его руках! Он принялся покрывать ее красивое, родное лицо поцелуями, даже не замечая того, что девушка всячески старается отстраниться. «Макс, прекрати!» Она напряглась, пытаясь вывернуться из его объятий. «Почему?» Он застыл, однако рук не разжал, потому что просто не имел на это сил. Слишком долго Макс мечтал о подобной возможности. «Потому что я уже не та. Потому что ты живешь своей жизнью. Все очевидно. Пожалуйста, не усугубляй ситуацию, отпусти». Рывов медленно отступил назад. Все же она не сказала, что ей неприятно. Это обнадеживает. Скорее всего, дело в Наташке. Хорошо, он подождет. Барби в любом случае надо продать дом. Никитин слишком ее ненавидит, чтобы пойти на сотрудничество. Но даже если они договорятся, Макс найдет способ им помешать. Он выкупит особняк сам, тем самым создав необходимые условия, которые позволят ему приблизиться к Марго. А Наташка? С ней он решит. Хорошо, прости. Это произошло от неожиданности. Старые эмоции взяли верх. Больше такого не допущу. Ты только имей в виду, что я твой друг. Хорошо? И дом. Захочешь, я его куплю. Спасибо. Маргарита одернула смявшуюся от страсти Орлову одежду. Но я вроде как уже договорилась. Никитин, сволочь! Макс мысленно пожелал конкуренту сдохнуть. Действует на опережение, гад. Но ничего. Орлов не добился бы всего того, что имеет, если бы при первой неудаче опускал руки. Тем более в данном случае приз слишком ценен. Ладно, я пойду. Смотри, если что, могу прислать электрика. Спасибо, Макс, я подумаю. Орлов вышел со двора и не спеша направился в сторону своего дома. А блондинка, передернув плечами, словно от холода, зашла обратно в дом. Не он, ни она не заметили темной тени, которую прикрывали стоящие возле резной калитки деревья. Свидетель встречи золотой девочки и ее бывшего возлюбленного не слышал их разговора. Зато очень хорошо смог разглядеть страстное объятие этой парочки. «А ты все такая же стерва!» Протянула тень мужским голосом. И даже подружка по боку ради старой любви. «Ну что ж, будем учить тебя жизни, золотая девочка!» С этими словами Ник, а это был именно он, исчез в зарослях, оставив после себя лишь колышущиеся от движения ветви.